Александр Бачило, Игорь Ткаченко. Один дома. Костя Наумочкин вернулся с горки весь в снегу от макушки до пяток. «Наконец-то», — сказала дверь, — «два часа уже жду, весь глазок проглядела, а устряпался-то как снеговик. Не скрипи». Костя вошел в квартиру, громыхнув санками о косяк. «Посторожнее, ремонт только что сделали». Дверь, закрываясь, укоризненно хлопнула его пониже спины. Костя бросил санки у порога и прошлепал на кухню. «На место поставь!» — грустно пропели санки ему вслед. «Успеется!» — отмахнулся Костя. «Чего есть поесть?» — спросил он у холодильника. «Ничего нет понет для тех, кто руки не мыл». Холодильник был большой и от этого строгий. «Подумаешь!» — Костя включил чайник. «А воду наливать будем?» – ехидно осведомился тот. Костя со вздохом понес его к раковине. «Это только не из-под крана!» – заверещал чайник. «У меня вся спираль в накипи!» Но кран уже пустил воду, и чайник захлебнулся. «Фильтруй, отстой, чайник!» – прорычал кран. «От горшка два вершка туда же! Недоволен!» Костя закрыл воду. «Лихо завернул!» – сдавленно пожаловался кран. «Прокладки-то не резиновые!» Костя поставил чайник на стол и предъявил холодильнику мокрые руки. «Вот!» «С мылом, горячей водой!» – отрезал холодильник. Пришлось вернуться к крану. «Горячей водой!» – недовольно буркнул тот. «Горячая вода, она денег стоит! А руки-то можно было и в ванной помыть!» «Да чего у нас все-таки ворчливая сантехника!» – не выдержала кофемолка. «Воды мальчику пожалел! А сам по ночам капает!» «Не мели, чего попало!» — махнула на нее дверцей микроволновка. «Что за балаболка? А ты, жирная, вообще молчи!» — взвыла кофемолка, заводясь. Костя выдернул ее из розетки и вернулся к холодильнику. «Ну, открывайся давай, я есть хочу». «Может быть, ты все-таки снимешь пальто?» «А сразу нельзя было сказать?» Костя бросил пальто на стул. Тающие ледышки застучали по полу. «А наследил-то, наследил!» – простонал линолеум. «Обсохнешь!» – огрызнулся Костя, и линолеум обсох. «И ботинки!» – не унимался холодильник. «Дождешься ты у меня!» – пригрозил Костя. «Разморожу!» «А я маме расскажу!» – холодно заявил холодильник, но все-таки открыл дверь. Разморозки он не любил. «Давно бы так!» – Костя взял с полки пачку смерзшихся котлет и отломил одну. «Прощайте, товарищи!» – горестно вздохнула котлета. «Не поминайте лихом!» «Все там будем!» – утешил ее кусок колбасы, зябко кутаясь в полиэтилен. «Свежесть, свежесть, вкус победы!» – печально затянули продукты рекламный джингл, которым всегда провожали друг друга в последний путь. «Ужин, завтраки, обеды!» – басом провонял сыр. Костя захлопнул дверцу. Наскоро прикончив котлету и взвод печенюшек с чаем, он прошел в свою комнату и плюхнулся на всхрапнувший пружинами диван. Ботинки все-таки пришлось снять. Они достали его, жалуясь простуженными голосами на сырость. Костя щелкнул пультом от телевизора. Телевизор молчал. «Ну чего не показываешь? Тапком кинуть!» «При чем тут я?» – возмутился телевизор. «В пульте батарейки сели!» «Давно просил», – прошептал пульт. «Вытащи из плеера!» «Я сейчас кому-то вытащу!» – прошепелявил наушниками плеер. «Шлетяк обшарпанная!» «Ну хватит!» Костя подошел к телевизору, ткнул пальцем кнопку и снова повалился на диван. «А, кто здесь?» – спросонок испугался диван. «А, ты, Костик, лежи, лежи, только на валик не давим, а то кошмары снятся». Он сонно забормотал довольно надоевшую детскую сказку. «Что ж ты мне врал, что тебе 7 лет?» – спросил Карлсон. «Весишь-то ты на все 8». «Заткнись, а!» – попросил его Костя, и диван сейчас же захрапел. Телевизор молчал по-прежнему. «Я жду!» – Костя нашарил под диваном тапок. «А чтоб я так жил, как они пьют мою кровь!» – прогундел телевизор, но, заметив тапок, изобразил на экране приветливую заставку. «Так называется цикл литературных передач, посвященных творчеству известного советского писателя Исаака Бабеля», – бодро затараторил он. «Ведущий Эдуард Радзинский». «Здравствуйте!» – пискнул Радзинский. «Одесса 20-х годов напоминает мне Петербург времен Николая Павловича». «Это чего?» – встревожился Костя. «А что, не так?» — смутился Радзинский. «Мне лично напоминает». «Какой Николай Павлович? Павла Буре давай!» «Известнейшая петербургская часовая мастерская Павла Буре», — с готовностью затянул Радзинский, «находилась как раз на пересечении Екатерининского канала и Невского проспекта». «Нет, я все-таки кину тапком», — пообещал Костя. «Мне сегодня хоккей покажут или нет?» «Хоккей я не умею», — совсем застеснялся Радзинский. «Не умеешь, чего в телевизор лезешь? Пошел вон!» «И он пошел!» — рявкнул хоккейный комментатор под вопли стадиона. На экране замелькали хоккеисты в красно-белой и сине-зеленой форме. Один другого сейчас же огрел клюшкой по спине. «Обошел одного защитника второго!» — продолжал комментатор. «Передача на пятачок! Опасный момент! Гол!» «Кому гол?» — процедил зверея Костя. «Ты что, не знаешь, что я за коней болею?» «Сейчас сделаем», — заверил комментатор, и хоккеисты побежали в обратную сторону. Но тут телевизор неожиданно погас. «Что еще?» — взвыл Костя. «Все, телевизор пожал углами. Кина не будет. Пора делать уроки. Ну еще 5 минуточек, ну хоть до следующего гола. Скоро мама придет». Телевизор был неумолим. «Без тебя знаю». Костя сполз с дивана и уныло поплелся к столу. Его заранее разбирала зевота. «Ну, с чего начнем?» – спросил он, усаживаясь на стул. Учебники помялись, гомоня, и вперед выдвинулась математика. «Задача 459», – распахнулась она. «Из пункта А в пункт Б вышли 2 лесоруба». «Зачем?» – мрачно спросил Костя. «Как зачем?» – обескураженно прошелестела математика. «А действительно, зачем?» Она надолго задумалась. «Ну, скажем, на заготовку яблок. От каждого дерева они получили по 5 килограммов яблок и по 1,5 кубометра древесины. По-моему, вполне логично». «А вопрос-то какой?» Костя почувствовал, что в руку ему осторожно вползает карандаш и брезгливо его оттолкнул. «Вопрос несложный», — соврала математика. «Как скоро наполнится бассейн?» «Чем наполнится?» «Ну, водой, естественно». «А при чем тут лесорубы?» «Какие лесорубы?» – растерялась математика. «Которые из пункта А в пункт Б. Зачем им целый бассейн воды?» Математика развела страницами. «Ну, я не знаю». «Яблоки мыть», – подсказала ей биология. «Немытые есть нельзя». «Гениально!» – обрадовалась математика. «Давно у меня не выходило такой стройной и логически выверенной задачи. Что же ты сидишь, Наумочкин? Приступай к решению». Приступать к решению Косте решительно не хотелось, и он украдкой включил компьютер. «Апче!» — сказал тот, шмыгая дисководом. «Что с тобой?» «Не знаю. Наверное, что-то вирусное. Ерунда, пройдет. Другие всю жизнь с вирусами живут, и ничего». «Ну, хватит трещать!» — оборвал его Костя. «Загрузился? Слушай задачу». Выслушав условия, компьютер неопределенно загудел. «Ну, если применить дифференциальное исчисление, или, например, интегральное, выразить древесно-яблочную массу как функцию мнимой переменной наполняемости бассейна лесорубами...» «Ты яблоки когда-нибудь видел?» — напрямую спросил его Костя. «Нет», — честно признался компьютер, — «я мыслю абстрактными категориями. Интегрируя по объему бассейна с учетом плавучести лесорубов, слушай, а может, в дом погоняем?» «Некогда, сейчас мама придет!» Костя с сожалением выключил компьютер, и сейчас же из прихожей послышался щелчок замка. «Костя, ты дома?» — спросила мама. «Давным-давно дома». Костя выбежал ей навстречу и чмокнул в морозную щеку. «Санки почему не убрал?» Мама пристроила пальто на вешалку и понесла сумки с продуктами на кухню. «Опять одежду раскидал по всей квартире. Ну сколько можно повторять? Пальто мокрое, варежки мокрые и наверняка не обедал». Она открыла холодильник и принялась выгружать продукты. «Как это не обедал?» – праведно возмутился Костя. «Котлету съел и чай. Можешь спросить у холодильника и у чайника». «У кого?» Мама обернулась. «Ты опять с ними разговаривал? Не нравится мне эта твоя игра». «А с кем мне еще разговаривать?» — вздохнул Костя. «Бедненький. Ну, потерпи немножко. Скоро приедет папа. Наговоритесь всласть. Вы у меня оба такие фантазеры». «Ничего не фантазеры», — сказал Костя. «Просто мы умеем мыслить абстрактными категориями». Мама закрыла дверцу холодильника. «Ты уроки сделал? Категория?» «Делаю», — Костя потупился. «Только у меня задачка не получается». «Горе мое!» — мама взъерошила ему волосы. «Ну давай, я тебе помогу».